В эфире радио «Своя волна», передача «Новости». И сегодня с вами мы, руководитель медиа-центра Маслобоева Александра Александровна и... Кретов Александр. Длинные выходные закончились, и впереди плодотворная учебная неделя. А это значит, что... Во-первых, сегодня и завтра последние денечки зимы. Воспользуйтесь этим моментом. Тем более, что погода за окном замечательная. Во-вторых, в среду уже весна, а еще в этот день 1 марта Всемировое культурное сообщество отмечает Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом. И, наконец, в-третьих, 3 марта в пятницу и 6 марта в понедельник пройдут конкурсные программы для девушек «Если б я была царицей». Каждая девушка достойна звания королевы. Вот в пятницу и понедельник мы посмотрим, кто действительно соответствует этому званию. Выберем самую-самую и самых-самых. А сейчас о предстоящей неделе подробнее. Итак, в среду Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом. На третьей перемене мы приглашаем к прослушиванию радиопередачи «Альтернатива есть». Для родителей отдельно будут подготовлены материалы, которые помогут разобраться в сложных вопросах, касающихся взаимоотношений с подростками. Кстати, напоминаем, что на сайте школы активно работает кнопка психолога. Эта функция гарантирует полную конфиденциальность и 100% помощь не только взрослым, но и детям. В пятницу и понедельник в 14:30 в равной интеллектуальной борьбе сойдутся девчонки 7 по 11 класс. Что нужно для участия? Во-первых, ознакомиться с положением о конкурсе, которое уже опубликовано на нашем сайте и есть у ваших классных руководителей. От класса требуется подготовить одну представительницу. Девушка должна приготовить рассказ о себе, который бы касался непосредственно темы конкурса «Если бы я была царицей». Большая просьба не использовать электронные презентации. Ваша визитная карточка должна быть творческой, оригинальной, интересной, театрализованной, но не презентацией в PowerPoint. Кроме творческого домашнего задания, девчонок ждут испытания на знание великих событий в истории нашего государства, главными действующими лицами которых стали женщины. Хорошо бы вспомнить уроки истории и имена знаменитых исторических деятелей женщин. А для ребят 5 и 6 классов разработаны интересные квизы, в которых ребята не только узнают много нового интересного, но и смогут поздравить девочек своих классов. Поздравительный квиз будет отправлен классным руководителям 5 и 6 классов. Вы, конечно же, заметили, как ярко украшен стенд на втором этаже. А ведь скоро Международный женский день 8 марта. Мы же проводим акцию «Поэтический букет». Акция начнется 1 марта, а завершится как раз 6 марта, в преддверии праздника. Таким образом, мы поздравим наших прекрасных дам. Кроме того, с 1 по 6 марта проводится сбор заявок на музыкальный подарок для ваших учителей, девчонок класса и так далее. Приносите свои заявки в кабинет 27 каждый день на переменах. Ваши музыкальные заявки прозвучат в прямом эфире 7 марта в течение музыкальных перемен. А еще 7 марта пройдет праздничный концерт для прекрасной половины нашей школы. Ждем всех талантливых ребят с их номерами в кабинете 25. Предлагайте свои творческие номера, выступайте, дерзайте. И напоследок, эта неделя для 9 классов будет сложной, потому что во вторник и четверг пройдут мониторинги по математике и русскому языку. Пожелаем им ни пуха, ни пера. Будем держать за них кулачки. Желаем всем продуктивной недели, удачных занятий, веселых конкурсов, весеннего настроения. До новых встреч в эфире. С вами была радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.